Вскоре после бракосочетания царя последовал указ Филарета такого содержания. В марте 1625 года прибыл в Москву посланник шаха Аббаса, грузинец Урусамбек, и привез золотой, осыпанный драгоценными каменьями, ковчег, в котором находился кусок старой льняной ткани, выдаваемой персидским шахом за ризу Иисуса Христа. Так как признать на веру справедливость свидетельства иноверного государя казалось соблазнительным, то Филарет для узнания истины прибегнул к такому способу. Наложил на неделю пост, повелел носить присланную святыню к болящим и наблюдать, будут ли чудеса от этой ризы Господней. От марта до сентября 1625 года оказалось 67 чудес, а от сентября до марта 1626 года — 4 чуда. На этом основании риза признана подлинной. Учреждено было празднество в честь ее 27 марта. Начались строиться церкви во имя Ризы Господней. Время от второго бракосочетания царя до Второй Польской войны ознаменовалось некоторыми законодательными мерами к исправлению делопроизводства и к устройству благочиния. Самой важнейшей из этих мер было возобновление в 1627 году губных старост. Это учреждение, общее в XVI веке, не было формально уничтожено, но значение его упало. Уже во многих местах не было вовсе губных старост, а в других они были, но часто не по выбору, а по назначению. И возбуждали против себя жалобы за свои злоупотребления. Выпускали за взятки воров и разбойников. Научали колодников оговаривать невинных. Между ними и воеводами происходили пререкания. Губные старосты обличали воевод, а воеводы — губных старост в вопиющих злоупотреблениях. Власть их вообще была не разграничена от власти других должностных лиц. Часто по возникавшим уголовным делам посылались из Москвы нарочные сыщики, ненавидимые народом за свои злоупотребления и насилие. Разбои не прекращались. Теперь введено было во всех городах произвести выбор людьми всех званий губных старост из зажиточных дворян, хорошего поведения и умеющих грамоте, которым бы можно было в государевых делах верить. Им поручалось сыскивать всякие уголовные дела, но отписывать об них в Москву. Затем постановлено было не рассылать более сыщиков по уголовным делам. Но восстановление значения губных старост не удовлетворило, однако, вполне общественной безопасности. Суд губных старост не был независим. Они должны были относиться за решением дел в Москву, в разбойный приказ. Раз выбранные, они могли быть сменяемы не иначе, как по воле правительства. Иногда даже они, как делалось перед тем, назначались без выбора. Наконец, в их дела и управление вмешивались воеводы. Неточность в разграничении обязанностей была делом обычным в московском государстве. Иногда вместо губного старосты заведовал уголовным делом воевода, а в другом месте губным старостам поручались неуголовные дела. Были случаи, что жители жаловались правительству на губных старост и просили быть у них вместо старост воеводом. Жалобы на разбои не прекращались после этого учреждения. В особенности разбойничали люди и крестьяне дворян и приказных людей, а владельцы их укрывали. Подобное случалось тоже и в тяглых обществах. Поэтому через несколько лет после учреждения губных старост правительство установляло брать пени с обществ, сотен, улиц, сел и прочих, в таких случаях, когда жители покажут, что у них нет разбойников, а разбойники окажутся. Или же когда будет дознано, что люди не поспешили на крик людей, разбиваемых разбойниками. Но у людей того времени господствовали старинные сбивчивые понятия о преступлениях. На уголовное дело смотрели как на частную обиду. Родственник, подавший иск на убийцу своего кровного, зачастую заключал с ним мировую, и дело прекращалось. Такие мировые и прежде запрещались законом, но продолжали совершаться. Новое запрещение последовало при Михаиле Федоровиче, но и после этого вторичного запрещения видны примеры старого обычая. За убийство и разбои обыкновенно казнили смертью. Тому же подвергались церковные воры, а равным образом и всякий вор, трижды попавшийся в краже. За первую и вторую кражу обыкновенно отсекали руку. Но были случаи, когда убийство не влекло за собой казни. Дворянин, сын боярский или их приказчик, убивший чужого крестьянина и сказавший под пыткой, что он убил его неумышленно, отвечал за убийство не сам. Из его поместья брали лучшего крестьянина и отдавали тому, у кого убит крестьянин. Боярский человек, убивший чужого боярского человека, отдавался с женой и детьми господина убитого. В 1628 году было установлено, что кабалы, даваемые людьми на себя, были действительны только в продолжении 15 лет, а рост на занятые деньги только в продолжении 5 лет, потому что в этот срок проценты равнялись занятому капиталу. Относительно провежа сделано было распоряжение, указывающее замечательную черту тогдашних нравов. Многие задолжавшие, хотя владели имениями, но соглашались лучше подвергать себя провежу и позволять себя бить палками, чем отдать за долги свое имущество, и правительство постановило, чтобы впредь таких должников не держать на провеже более месяца, а сыскивать долги на их имениях. Новые меры против пожаров предприняты были после того, как Москва два раза в 1626 и 1629 годах подверглась опустошительным пожарам. Но эти меры, однако, были малодействительны, так как пожары и после того повторялись и в Москве, и в других местах. В это время сложилась и развилась правильная система государственного управления посредством приказов. По крайней мере, с этих годов постоянно упоминаются многие приказы, о которых прежде нет известий. Например, патриарший дворец, патриарший судный приказ, патриарший разряд, новгородская четь, новая четь, Устюжская четь, Владимирская четь, Галицкая четь, Костромская четь, Московский судный приказ, Казенный двор, Мастерская государева палата, Сбору ратных и даточных людей приказ, Дворцовый судный приказ, Приказ сыскных дел и прочие, кроме прежде существовавших. Срок перемирия с Польшей истекал, и в 1631 году правительство начало готовиться к войне. Так как во все прежние годы беспрерывные недоразумения с Польшей показывали, что война неизбежна. Введено было дворянам и детям боярским быть готовыми. С монастырских имений, со всех вотчин и поместий, задаточных людей положены были деньги – по 25 рублей на конного и 10 рублей на пешего. Между тем, сознавалась потребность водворения правильного обученного войска на иностранный образец, и так как из русских людей такого войска нельзя было составить в скором времени, то поневоле решено было пригласить иностранцев. Узнавши об этом желании, начали являться в Россию разные иноземцы с предложениями нанимать за границей ратных людей. Правительство дало поручение такого рода полковнику Лесли и подполковнику Фандаму, служившему некогда французскому королю. Правительство приказало им нанять за границей полк ратных людей всяких наций, но только не католиков, с платой вперед на 4 месяца и с правом по желанию удалиться в отечество, оставивши, однако, в России свое оружие. Раненым обещана была награда. Лесли и Фандам, кроме наема людей, имели также поручение купить за границей 10 тысяч мушкетов с фитилями для вооружения иноземных солдат. Каждый мушкет обошелся тогда по 1,5 рублей.